прежде чем наступит момент, который потребует от него самой полной бдительности. Ровно в 2 часа, с точностью до секунды, он проснулся, уселся на край кровати и посмотрел на свет. Затем он достал из одного из своих чемоданов спиртовую горелку и все необходимое для приготовления чая. Он зажег лампочку и в ожидании, пока закипит чай, отправился в ванную, разделся и погрузился в холодную воду. Полностью одетый, он вернулся в комнату и нашел чай уже кипящим. Мистер Ридер был очень педантичный и, прежде всего, очень осторожный человек. В течение всей своей жизни он питал недоверие к молоку. У него была привычка рано утром бродить по улицам предместий и осматривать молочные жбаны и бутылки, поставленные в углу у дверей. Он размышлял о тех чудовищных возможностях массового убийства, которые давал людям с преступными наклонностями этот легкомысленный способ доставки молока. Он рассчитывал, что ловкий убийца, работая систематически, мог бы уничтожить весь Лондон в течение 1 месяца. Он выпил чай без молока, съел 1 бисквит, тщательно запаковал горелку и чайник, вынул из саквояжа пару войлочных туфель на крепкой подошве и надел их. Затем достал из чемодана короткую резиновую дубинку, которая в руках опытного человека была таким же опасным оружием, как и нож, и спрятал ее в боковой карман. Он порылся еще в чемодане и вытащил оттуда тонкий резиновый мешок, похожий на плавательный пузырь, но снабженный 2 4-угольниками из слюды и маленьким металлическим мундштуком. Он осмотрел вещи со всех сторон и положил ее назад. На подвернувшийся ему под руку солидный браунинг он посмотрел с большим неодобрением, так как ценность огнестрельного оружия, кроме некоторых очень редких случаев, ему казалась весьма спорной. Последний он вытащил бамбуковую трость, которая заключала в себе другую и в действительности представляла собой ту самую удочку, которую он когда-то пожелал иметь. На конце тонкой трости была проволочная петля, которой он прикрепил маленький электрический фонарик, предварительно сдвинув обе трости вместе. Он попробовал зажечь фонарик и, найдя, что все в исправности, посмотрел в последний раз кругом и потушил свет. При свете дня мистер Ридер представлял бы собой чрезвычайно комичную фигуру со своей удочкой, доходящей почти до середины комнаты. Но в данный момент ему было вовсе не до смеха, да и посторонних зрителей не было. Время от времени он размахивал удочкой справа налево, как удильщик, который забрасывает свежую приманку. Спать ему совсем не хотелось, слух его улавливал малейшую разницу между обыкновенным ночным шумом, шелестом листьев, легким дыханием ветерка и шумом, причиной которого является человек. Таким образом, он сидел более получаса. Вдруг он почувствовал холодную струю воздуха, которая неслась прямо от двери. Ни малейшего звука, ни малейшего шума замка он не слышал. Он знал, наверное, что дверь была широко раскрыта. Бесшумно раздвинул он удочку, повернул ее к двери и протянул как можно дальше. Сам он стоял 1 ногой на полу и готов был подпрыгнуть или броситься на пол, смотря по обстоятельствам. Конец удочки не наткнулся ни на какое препятствие. Ридер задержал дыхание и стал прислушиваться. Коридор был устлан толстым ковром, поэтому он и не рассчитывал услышать шаги. «Но люди должны дышать», — размышлял мистер Ридер, «а очень трудно дышать без всякого шума». Он сообразил, что и сам ведет себя слишком тихо для человека, про которого думают, что он спит, и издал звук, похожий на храп пожилого человека. Что-то дотронулось до конца удочки и отодвинуло ее в сторону. Мистер Ридер нажал кнопку, и из фонарика брызнул яркий сноп света и обрисовал светлый круг на противоположной стене коридора. Дверь была открыта, но никого не было видно. И тут, несмотря на крепость его нервов, холод пробежал по его спине. Кто-то там был. Кто-то спрятался и ждал человека с лампой, который неизбежно должен был выйти. Он протянул руку во всю длину и выдвинул конец удочки в коридор через дверь.